Я поднялся. «Баф, мне надо ненадолго покинуть гостиницу. Уверен, отец скоро объявится». По лицу девушки было видно, что мои слова озадачили ее. «Уходишь, Шел? Неужели ты уйдешь и оставишь меня одну? Ведь еще неизвестно, что случилось с отцом. А если его избили, и он, истекая кровью, валяется где-нибудь на улице?» «Не паникуй, Баф. С чего ты взяла, что с ним произошло что-нибудь неприятное? Я тебе буду звонить, понимаешь? Мне надо уйти, иначе снова угожу за решетку. А из тюрьмы я уже ничем не смогу тебе помочь», — сказал я и призадумался. «Баф, помнишь, как твой отец рассказывал о своей работе? Ну, о том препарате, парами которого он надышался в лаборатории. А не могло действие того газа сказаться на нем и сегодня? Может, это нервно-паралитический препарат пролонгированного действия или...» «Нет», — прервав мои предположения с полной уверенностью в голосе, сказала Баф, «это произошло с ним более 2 месяцев назад, и отец после этого уже полностью поправился. Тогда он сразу же из лаборатории был доставлен домой, а действие препарата продолжалось в течение всего нескольких часов. После того случая он прошел тщательное медицинское обследование, которое показало, что он в полном порядке. Нет, препарат здесь ни при чем. Шел, мне страшно. Я хочу, чтобы ты остался. Прошу тебя, ну, пожалуйста». «Дорогая, поверь мне, я не могу остаться, хоть и очень хочу. Я бы никогда не оставил тебя одну. Ты ведь и сама это знаешь. Во всяком случае, так мне казалось раньше», — каким-то чужим голосом ответила Баф. «Так оно и есть. Я вернусь, как только освобожусь. При случае загляну в Монте-Кассино и расспрошу о докторе. Может быть, мне...» «При случае?» «Ты неправильно меня поняла, дорогая», — попытался заверить ее я и принялся объяснять, что хотел сказать. Однако девушка меня не слушала, и когда я поднялся и направился к двери, она так и осталась молча сидеть на тахте, укоризненно провожая меня взглядом. Глава 5. Сидя в квартире Амадора и потягивая виски из стакана, который поставил передо мной хозяин дома, я пытался переварить всю имеющуюся у меня информацию. Было ясно, что генерал Лопес жутко ревнивый, и, как все ревнивые мужья, которые ходят налево, не мог допустить и мысли о том, что жена платит ему той же монетой. Однако и это вполне очевидно, сеньора Лопес, она же женщина, придерживалась других моральных принципов, четко представив себе генерала, который не полагал, что его жена во взаимоотношениях между супругами требует равенства. Я уже доподлинно знал, как поведет себя этот ревнивец, когда увидит сеньору Лопес в объятиях другого мужчины. Амадору по своим бесчисленным каналам было известно, что генерал периодически проводит свободное от службы время в компании некоторых высокопоставленных военных и политических деятелей. Сегодня на одной из таких вечеринок с девочками, выпивкой и порнофильмами в некое заведение и намыливался генерал Лопес. Амадор пока не знал, где и во сколько состоится это мероприятие, и сейчас обзванивал своих многочисленных знакомых, чтобы выудить у них эту важную для меня информацию. До того, как повиснуть на телефоне, Амадор успел сообщить мне много интересного о генерале Лопесе и его супруге. Оказалось, что графиня русская по происхождению и родилась в России. Это не только объясняло славянский тип ее лица, но отчасти проливало свет и на мотивы антикоммунистической деятельности самого генерала. До начала кампании по ликвидации классовых врагов, предпринятой коммунистами во время страшного голода, охватившего Россию, родители сеньора Лопес были состоятельными людьми. А позже наступили кровавые 30-е годы, в течение которых руководство во главе со Сталиным и помогавшим ему Хрущевым с помощью массовых репрессий сократили население страны на 10, а то и более миллионов. Среди арестованных в Москве врагов народа оказались и родители графинь. Их вскоре расстреляли, а сеньоре Лопес, тогда еще маленькой девочке, вместе с несколькими родственниками удалось перебраться в Мексику. Никто и никогда не приклеивал беженке из России ярлык коммунистки или антисоветчицы. Но 9 лет назад, когда она вышла замуж за генерала Лопеса, который выступал против коммунистов, о графине поползли разного рода слухи. Мексиканские коммунисты, пытаясь досадить генерала, развязали кампанию по дискредитации его супруги. Но все их попытки ни к чему не привели, а только возымели обратный эффект. Генерал стал еще более ярым антикоммунистом и, несмотря на свои похождения, продолжал любить жену. И это не могло не вызвать моих симпатий к этому человеку. Еще до того, как Амадор рассказал мне о причастности Джейма Гуэрары к левому движению в Мексике, я подозревал, что в деле сеньора Лопес замешаны коммунисты. Шантаж с помощью фотографий или других вещественных доказательств, компрометирующих человека, это их приемы борьбы с идеологическими противниками, хотя к подобным действиям прибегают и другие темные личности, занимающиеся вымогательством. Амадор, обзвонив с полдюжины своих знакомых, в очередной раз поднял телефонную трубку и стал набирать новый номер. «Как успехи?» — спросил я его. «Кое-что удалось разузнать. Вечеринка точно состоится. Пока не знаю, где, когда и кто еще там будет. Знаю лишь, что будет еще один генерал. Сначала посмотрит фильмы, затем маленькое порно-шоу с участием одного парня, я его знаю, и двух красоток». «Ага, с красотками. Подожди, как говоришь, сначала фильмы?» «Да. Информация достоверная?» «Никаких сомнений. Ты же видишь, сколько я сделал звонков. Не звонил разве что только нашему президенту. Так вот, сначала фильмы, а затем тот парень». «Парень? Хочешь сказать, что все будет как в Новом Орлеане?» «Не знаю, как там у вас в Новом Орлеане, но в оргии будет участвовать мой знакомый, и его зовут Альберто Санчес. Ему-то я и пытаюсь дозвониться». Он снова завис на телефоне, а я стал разглядывать фотографии форматом 8x10 и кусочек киноленты, которую Амадор получил от графини. На одной из них был изображен мужчина с тяжелым подбородком, большим носом, усами. В Мексике практически все, за исключением, естественно, женщин, носят усы и огромной растрепанной копной черных волос. Я не удивлюсь, если генерал, увидев, что у него такой соперник, взовьется штопором и проломит головой потолок. На другом снимке была запечатлена сеньора Лопес, снимавшая с себя белую блузку. Она смотрела в сторону от объектива камеры. В ее длинных черных волосах, собранных высоко на затылке, поблескивал большой гребень. Слева от нее просматривался немного размытый силуэт мужчины в темном халате. Сцены на остальных фотографиях и кадрах кинопленки носили куда более откровенный характер. «Наконец-то!» — неожиданно воскликнул Амадор, прикрыв ладонью телефонную трубку. «Эль Гольп, знаешь?» «Ночной клуб, в котором выступают боксеры и борцы?» — спросил я. «Точно. Санчес там. Сейчас он подойдет к телефону, так что приготовься».